Четвертое. Объявление это дала Сирка, хотя ее муж Перти был еще жив. Но даже если он не умрет в ближайшее время, она все равно его бросит. Сирка вышла за Перти, когда ей не было и 25. Перти старше ее на 20 с лишним лет. Такой опытный, галантный мужчина, всегда опрятный и приятно пахнущий. Сирке нравились мужчины постарше. Они знали, как расшевелить огонь и раскочегарить печь. К тому же Перти владел просторной квартирой в неплохом районе города. Он успешно работал на заводе прицепов, затем перешел в крупную логистическую компанию, занимался балансировкой самолетов. Перти знал, где надо поддавить и подгрузить, а где ослабить. Одним словом, опытный мужчина. Завод прицепов встал из-за кризиса. Кому, спрашивается, нужны прицепы, когда продажа автомобилей упала в несколько раз? Единственным прицепом Перти была Сирка, а она вцепилась в него мертвой хваткой. Но времена поменялись. Сирка давно бы ушла от Перти. Единственное, что ее останавливало и смущало, так это жилплощадь. Если не будет у нее квартиры, кто позарится на ее барскую красоту? Несмотря на частые приступы романтического настроения, Сирка прекрасно понимала, как устроен этот мир, и трезво оценивала свои возможности. Шансов у нее, если честно, было маловато. В кафе Сирка спускалась ближе к полуночи, когда мужчины были уже в изрядном подпитии, и им даже ужасный мир казался прекрасным. К тому же сумерки загадочными тенями ложились на морщинистые веки Сирки.